Конспирия. Констанс Сейерс. Звезда под странной луной. Посвящается Марку. Пролог. Кристофер Кент. 14 августа 1986 года. Камберленд, штат Мэриленд. На этот раз все будет иначе, клянусь. Мать Кристофера Кента вывела машину с почти пустой парковки мотеля. Она получила контракт на 4 вечерних выступления в неделю в коктейль-баре отеля «Лайбрери» возле Питтсбургского международного аэропорта. Когда она им сказала, что у нее нет квартиры, отель предложил им бесплатный номер, пока она не встанет на ноги. Это сулило новые приключения, поэтому она была в приподнятом настроении. «Где бы ты хотел жить после этого?» Свободной рукой она открыла новый справочник карт Пенсильвании и Огайо, когда они выехали на автостраду. Когда она впадала в такое возбуждение, это заставляло его нервничать. Он внимательно смотрел на такие города, как Янгстаун, Акрон и Толедо, гадая, каким будет каждый из них. Название Толедо звучало красиво. «Наверное, наш новый старт ограничен Пенсильванией или Огайо, да?» «Не умничай», — ответила она, накладывая свежий слой лака на ногти и поднося их к воздуховоду, чтобы высушить. Попавшие в окно лучи солнца окружили Памеллу Кент калейдоскопом света и скачущих теней, как ангела. «Никогда не жил ни в одном из этих городов», — сказал мальчик. Мысль о новом старте уже вызвала приступ тревоги. Новые города означали, что ему придется опять заново учиться обо всем заботиться. В последнем мотеле они продержались 4 месяца. За это время он приобрел полезные навыки. Например, как найти забытые монетки с дачи в торговых автоматах или платных таксофонах после ночных звонков пьяниц. Горничные всегда относились к нему добрее всех, стирали его одежду, когда видели, что его штаны стали чересчур грязными. Старый Понтиак Вентура зашипел и, наконец, тронулся с места, издав вздох, похожий на предсмертный хрип. Опустив окно, она начала во все горло распевать «Блюбайю» с кассеты Линды Ронстадт «Simple Dreams». Так громко, будто пела вживую. Примечание. Линда Ронстадт. Родилась в 1946 году. Американская автор-исполнитель, одна из основоположников кантри-рока. Конец примечания. Она уже давно не выходила на сцену. Она тренировалась, собираясь с духом, чтобы снова запеть, и проверяя, не навредила ли на этот раз своему голосу. Благодаря акустике старой машины ее чистая сопрано звучала глубоко и мощно. В худшие моменты повседневной жизни ее голос дрожал, а после выпивки и следующих за ней шумных перебранок он всегда становился хриплым. Они ехали почти час, и она 2 раза успела пропеть песни с кассеты Линды Ронстадт, а потом свернули на стоянку для грузовиков, чтобы заправиться и поесть. «Как я звучала?» Он уверенно кивнул в ответ, словно был ее менеджером. «Точно так, как всегда». Именно это она и хотела от него услышать, что ничего не изменилось за эти месяцы. Она не нанесла вред своему голосу. «Подожди меня там!» Она махнула рукой в сторону придорожного кафе. Кристофер неохотно поплелся к входу, чуть задержавшись возле бутылок с антифризом, когда двери открылись и закрылись, выпустив изнутри волну холодного воздуха от кондиционеров. В кафе он нашел столик у окна и вытягивал шею, чтобы видеть, что она делает возле колонки. К ней подошел какой-то водитель грузовика. Подобные мужчины могли стать проблемой. Несколько раз встреча заканчивалась подбитым глазом или сломанным зубом, и для него тоже. Сменив место, чтобы лучше видеть, Он увидел, как она прикоснулась к голой руке мужчины, беседуя с ним. Вертела в пальцах прядку волос, картину упавшую на глаза, прислонилась спиной к автомобилю. Матери было 36, но она сократила свой реальный возраст на 8 лет, рассказывая, что родила Кристофера, когда ей было 18. Несмотря ни на что, она до сих пор выглядела свежей и красивой и знала это. Мужчина был крепким, носил пышную бороду и черную майку, но Кристофер видел, что у него грязные джинсы. Пока она расплачивалась, водитель подошел к ней у окошка кассы. Потом парочка нырнула за ряд стоящих грузовиков и пропала из виду. «Ты один?» Кристофер вздрогнул и поднял глаза на официантку с блокнотом в руке, приподнявшую брови так, будто она редко видела детей, сидящих за столиками одних. На ее бейдже значилось имя Мидж. «Нет, моя мама сейчас придет», — ответил он, показав на колонку, возле которой одиноко стояла в ожидании Вентура. Точно так же, как и он. Посмотрев меню, он понял, что закажет. Самыми дешевыми блюдами в нем были сырный сэндвич на гриле и хот-дог. «С жареной картошкой?» — спросила Мидж. «Нет, спасибо», — ответил Кристофер, закрывая меню. «Только сэндвич». Мидж не спешила уходить, и он кончиками пальцев подвинул к ней меню, словно карточный диллер в Вегасе. «У меня есть $6, чтобы заплатить за него». «Ты настоящий маленький мужчина», — сказала Мидж, то ли с сарказмом, то ли с восхищением. Он не понял, но его не в первый раз назвали маленьким мужчиной. «Ты не похож на ребенка», — удивлялась Эстелла, горничная в их последней гостинице. Кристофер торопился вырасти, чтобы лучше о них заботиться. Никто не принимал его всерьез, когда речь шла о матери, потому что он был всего лишь ребенком. Но ему на прошлой неделе уже исполнилось 10 лет. Двухзначное число. Это казалось ему большим достижением. Он помогал Эстелле убирать номера, особенно ванные комнаты, мыть которые она ненавидела. За это она платила ему 25 центов из своих чаевых. Если постоялец не давал чаевых, она потом оставляла ему свою задолженность в старом конверте. В конце своей смены он находил брошенные постояльцами сокровища, которые она для него оставляла. Мягких зверюшек, военные игрушки, настольные игры и пазлы с недостающими деталями. «Мой маленький деловой партнер», — подмигивала ему Эстелла. Она проявляла щедрость, принимая во внимание то, что сама растила двух малышей. Эстелла подарила ему самую дорогую для него игрушку — пальчиковую куклу в виде синего бегемота, забытого в ванне семейством, едущим к Ниагарскому водопаду. Это сокровище успокаивало его. Мать влетела в кафе с парковки, раскрасневшаяся, с лицом блестящим от пота, волосы и юбка сбились на бок. На шее сверкает золотое концертное ожерелье. Как бы у них ни было туго с деньгами, она никогда не соглашалась заложить это ожерелье. Откинувшись на спинку дивана, она заправила выбившуюся прядку волос за ухо. Подозвав Мидж, она потребовала омлет по-западному с колбасой и тост с гарниром из картофеля по-домашнему. Когда принесли еду, мать набросилась на нее с жадностью, почти как безумная, поглощая омлет и одновременно без умолку выкладывая планы, куда они сходят. Зоопарки, музеи. Его опыт подсказывал, что все это поток пустых обещаний. Несмотря на то, что она постоянно строила множество планов, их совместных развлечений, он никогда в жизни не был в зоопарке. Когда она расплачивалась, он заметил толстую пачку новых банкнот в ее бумажнике. Деньги у нее появлялись определенными циклами. Она то купалась в наличных из таинственных источников, то разорялась из-за того, что снова начинала потакать своим пагубным привычкам. Им было плохо и в одном, и в другом случае. Он нащупал в кармане предмет, который его успокаивал. Гладкое, приносящее утешение тельце синего бегемотика, надевающегося на палец. «С ними все будет хорошо». Через несколько часов, когда они подъехали к ухоженной круговой дорожке, Кристофер почувствовал себя сбитым с толку. Перед потрепанными оранжевыми дверями не стояли автомобили и не было женщин, свесивших руки за перила. В центре подъездной дороги был внушительный фонтан, окруженный разнообразными кустами, подстриженными в виде шаров и конусов. Вывеску отеля втиснули между живыми изгородями с элегантной подсветкой. Он впервые понял, что можно придать правильную геометрическую форму растрепанным кустам. Он поискал объявление о количестве свободных номеров, но ничего не обнаружил и удивился, откуда же люди знают, что они здесь есть. «Пойдем», — сказала мать, вздернув подбородок, будто в этом нет ничего необычного. Их зарегистрировали и указали на ряд лифтов. Когда двери лифта открылись на шестом этаже, он увидел длинный коридор, выкрашенный в цвет карамели. На его стенах на одинаковом расстоянии друг от друга висели черно-белые фотографии. Одри Хепберн, Кэри Грант и Грейс Келли с одной стороны, Джин Келли, Кэрол Ломбард и Софи Лорен с другой. Его мама любила старые фильмы, особенно фильмы Хичкока, поэтому он знал большинство этих лиц. Пока они шли мимо, она проверяла, узнает ли он каждого из них. Ким Новак приветствовала своих поклонников у двери с номером 612. Миновав половину коридора, мальчик остановился перед любопытным снимком хорошенькой женщины, которую не смог узнать. У незнакомой леди на фото были длинные прямые волосы и челка, густая и прямая, как щетина новой щетки для подметания пола. Она сидела на кожаном высоком табурете, а перед ней выстроился ряд пустых бутылок от спиртного. В отличие от других снимков, голливудских рекламных стоп-кадров, этот черно-белый естественный снимок казался здесь неуместным. Когда Кристофер подошел ближе, ему понравилось, что эта женщина не смотрит в камеру, а смотрит на что-то или на кого-то, что привлекло ее внимание. Он продолжил линию ее взгляда и обернулся, ожидая найти у себя за спиной то, на что она смотрит. Но там встретил улыбку Кэри Гранта. Ему сразу же понравилась женщина на снимке, и захотелось самому оказаться по другую сторону от камеры и вызвать ее смех. «Сука!» — внезапно прозвучал голос за его спиной, и так его напугал, что он подскочил. Он принадлежал его матери. А такой тон она приберегала только для тех случаев, когда он играл слишком близко от дороги в мотеле или когда искала бутылку. Его глаза невольно широко раскрылись, и он посмотрел вдоль коридора в поисках помощи. Но в коридоре не было ни души. Надеясь, что ошибся, он обернулся и увидел, как изменилось лицо матери. Ее красивые ангельские губки кривились, ноздри раздулись, она в упор уставилась на снимок. Где-то в глубине ее тела зародилось рычание. Сделав еще два шага к фотографии, она смотрела на женщину так, словно та бросила ей вызов. Потом начала лихорадочно шарить в сумочке, и Кристофер, понимая, что она собирается сделать, схватил ее за руку и попытался увести прочь, но она вырвалась. Потом она нашла то, что искала, и бросилась к фотографии в рамке. Кристофер услышал звон разбившегося стекла и увидел, как по снимку потекли капли. Он подбежал к матери, схватил ее за руки и повернул ладонями вверх в поисках порезов. Но вместо них увидел, что она схватила бутылочку с красным лаком для ногтей, запустила ею в дешевую стеклянную рамку и разбила ее. Лицо таинственной незнакомки ниже челки теперь скрылось под лаком. Сахарное яблоко номер 16. Кристоферу показалось, что он наглотался камней. Мать внимательно рассматривала художественную фотографию, которая приобрела какой-то зловещий вид. Внезапно одним решительным движением сорвала ее со стены, и маленькие металлические крючки разлетелись по коридору, подобно шрапнели. Мать в приступе ярости втоптала рамку в ковер, теперь усеянный пятнами лака, похожими на капельки крови. «Мамочка!» Мальчик поднял дешевую коричневую сумочку из кожезаменителя, брошенную в коридор, и теперь лежащую под фотографией Софи Лорен. «Мамочка!» — повторил он громче. «Нельзя этого делать! Посмотри на меня!» Сначала она послушалась, бормоча под нос что-то непонятное, пока он уводил ее прочь. Он вслушивался, стараясь разобрать нечленораздельные слова. Она смотрела на него тем ничего не выражающим взглядом, которого он так боялся. Он ее терял. Нет, нет, нет! Он старался вспомнить, в каком городе они находятся. Здесь не было никого, кто мог бы ему помочь. Как он позволил этому случиться? Он на мгновение поверил, ей поверил, что их жизнь вот-вот наладится. Мальчик смахнул с лица пот. Он чувствовал, как у него трясутся ноги. Старая сотрудница отеля в Silver Arms всегда знала, что надо сделать, когда его мать становилась такой. Давала ей одно из секретных лекарств, которое ее на короткое время успокаивало, несмотря на то, что у них никогда не было денег, чтобы заплатить за него. Старушка из Армс, по-видимому, жалела Кристофера. Но люди за стойкой регистрации этого отеля были совсем другими. «Мама, нам надо идти в номер!» Он чувствовал подступающие к глазам слезы. Кроме этого красивого создания, у него не было никого в целом мире. Он часто и неглубоко дышал, втягивая воздух мелкими порциями, чтобы не потерять сознание. «Мамочка!» Она показала пальцем на осколки фотографии, разбросанные по полу. «Я больше никогда не желаю видеть ее проклятое лицо! Ты меня слышишь?» Кристофер посмотрел на кучку мусора на полу. Никто больше никогда не увидит лица этой женщины. Этого его мать добилась. Он торжественно кивнул головой, будто давал ей клятву. Это было легко. Он никогда раньше не видел эту женщину до сегодняшнего дня. Он мог согласиться на ее условия. «Ты ее никогда больше не увидишь, я обещаю. Давай только пойдем в наш номер». Они говорили, что мы можем заказать один ужин каждый вечер. «Ты любишь рыбу. Может, у них есть рыба под соусом тартар?» Он взял ее руку своей намного меньшей ладошкой. «Пойдем, просто пойдем к себе в номер, пожалуйста». Он чувствовал, что сгибается почти пополам. «Пожалуйста, мама, пожалуйста!» Съеденный раньше сэндвич неудержимо рвался наружу из его нервно сжимающегося желудка. Кристофер нагнулся и выблевал жареный сыр из придорожного кафе на новый ковер отеля. Его мать шла дальше, к номеру 512, пошатываясь, с невидящими глазами, даже не заметив, что Кристофер упал на колени в новом приступе тошноты. Когда мальчику удалось подняться, ему пришлось поработать. Убрав за собой и вытерев ковер полотенцами отеля, он начал искать место, куда можно спрятать разбитую фотографию. Дети могут незаметно входить и выходить из комнат. Он мог бы отнести ее вниз по служебной лестнице и найти мусорный бак. Возможно, они ее никогда не найдут. Тогда его мать просто поедет дальше и споет. Получит чек за выступление. Он встретится с новыми дежурными у стойки регистрации, принесет лучшие закуски из торговых автоматов. Он позаботится о них обоих. Но сначала ему необходимо увести ее от этой картинки на полу. Если он это сделает, мама вернется к нему. Несмотря на все его усилия, она не вернулась. 2 дня он почти не двигался с места, замирая от страха, постоянно дежурил у ее постели, уговаривал выпить воды и сходить в ванную. Единственным звуком в номере было бурчание у него в животе, пока не включался кондиционер. В прошлом, когда Кристофер обращался за помощью, его мать приходила в ярость. Посторонним нельзя было доверять. Несмотря на все его уговоры встать и принять душ, она пропустила репетицию в субботу вечером, а потом и выступление в ночь на воскресенье. Потом начался ужасный стук в дверь. Он сидел на кровати в дурно пахнущей одежде и смотрел на нее, отчаянно мечтая о сэндвиче с рыбой. Дальше снова был стук в дверь, и на этот раз вместе с громкими криками. В конце концов, к его облегчению он услышал, как повернулся ключ в замке, и дверь слетела с петель, хоть он и снял цепочку. По выражению лиц служащих отеля, когда они увидели его мать на полу, завернутую в простыню, покрытую рвотой, мочой, и не в состоянии связать двух слов, он понял, что подобное не случалось в заведениях такого ранга. Когда приехала скорая помощь, по-отечески заботливый менеджер отеля, на бейджике которого стояло имя Орсон, увел его в свой офис. «Нам нужно позвонить твоему отцу», — Кристофер покачал головой. «У меня его нет». Мужчина поморщился. «Можно позвонить еще кому-нибудь? Бабушке?» «У меня есть тетя. Знаешь ее номер?» Мальчик написал номер тети Ванды в телефонной книге с логотипом отеля. Мужчина ушел в свой кабинет и закрыл дверь. Пока он ждал, кто-то принес ему из ресторана сэндвич с картофелем фри, и он испугался, хватит ли у него денег, чтобы заплатить за еду. Он сунул руку в карман, и мгновенно его охватила паника. Бегемот исчез. К его ужасу у него не оказалось ни пальчиковой куклы, ни денег. Орсон вернулся и увидел, что Кристофер ходит туда-сюда по комнате. «Моя кукла», — сказал мальчик. «Моя кукла пропала, она осталась в комнате, она мне нужна, она мне нужна!» Он начал тереть брючину, потом вскочил, глядя в сторону лифта. «Я пошлю кого-нибудь в номер, и ее найдут». Мужчина положил ладонь на плечо Кристофера. Мальчик нервничал в ожидании в вестибюле, пока отправленный на поиски посыльный ходил в их номер, но вернулся с пустыми руками. «Он искал», — сказал Орсон, и по его решительному тону Кристофер понял, что бегемот потерян навсегда. «Он синий», — сказал Кристофер. «Он знал, что бегемот синий». Он понимал, как это бывает. Другая горничная нашла куклу под кроватью или за телевизором и унесла домой своему ребенку или выбросила в мусор. Мужчина прищурился, словно его терпение подошло к концу. «Его там нет». Теперь он был без верха от костюма, будто общение с Кристофером что-то у него отняло. 6 часов спустя, когда дядя Мартин наконец приехал, менеджер, который задержался после конца своей смены, предъявил им счет отеля. Мартин взглянул на цифру внизу, хмыкнул, достал бумажник и вручил ему толстую пачку двадцаток за беспокойство. Кивнув в сторону двери, дядя Кристофера в первый раз обратился к нему. «Пойдем». Мальчик поколебался, потом стянул со стола счет. Наряду с ущербом, причиненным ковру, лаком для ногтей, там была строчка о стоимости замены художественного произведения Джеммы Тернер. Он не знал этого имени, но что-то подсказало ему сложить счет и сунуть его в карман. Позже это станет важной подсказкой. Он оглянулся назад на коридор, чтобы еще раз проверить, нет ли там чего-то маленького и синего. Но мраморный вестибюль сиял чистотой. Ничто не подготовило его к жизни без мамы. Его накрыла волна ужаса и одиночества. Он споткнулся и чуть не лишился чувств. Но потом прилив энергии и страха заставил его броситься на подгибающихся ногах к автоматическим дверям, чтобы догнать дядю Мартина.